мы ездили за границу после Рождества. Как правило, в Булье, но иногда и в Ниццу. Весной мы перебирались в Баден, где жила сестра принца Альденбургского, жена принца Вильяма Баденского. Мы занимали целое крыло в отеле «Де Рюсь», а принцесса Баденская — первый этаж. В мае мы всегда возвращались в Россию, в Петергоф. Это рядом с Петербургом. Там Альденбургские имели большую дачу, частью которой была ферма, известная как ферма принца Альденбургского. Изначально она принадлежала матери принца, которая страдала туберкулезом и потому должна была жить на свежем воздухе и в непосредственной близости с коровами. Запах последних считался полезным для страдающих этим недугом. Коровник располагался по соседству со столовой, и для того, чтобы попасть к трапезе, необходимо было пройти через него. Когда император приходил на обед к принцу, он тоже проходил через коровник и любил каждый раз погладить животных. Сами император с императрицей, когда приезжали в Петергоф, всегда останавливались на собственной ферме Александрия. Вообще вся местность, начиная от Ораниенбаума и заканчивая Петергофом, была застроена фермами, которые принадлежали членам императорской фамилии. Стрельня – великому князю Николаю Николаевичу, Сергеевка – великой княгине Марии Николаевне, а сам Ораниенбаум был собственностью великой княгини Екатерины Мекленбургской. Обычно только во время приездов на дачу члены императорской фамилии имели возможность часто видеться друг с другом. Поэтому в Александрии император Николай II и его супруга Александра Федоровна то и дело устраивали обеды, на которых присутствовали и альденбургские. Изначально столовая в доме альденбургских была коровником. Потом коров перевели в соседнее помещение, а саму комнату, громадную по своим размерам, разделили на несколько зон. После обеда мы часто оставались в столовой, просто перемещаясь в другую часть комнаты, где играли в карты. Наша самая любимая игра называлась «Тетка». Однажды я оказалась за карточным столом вместе с императором. Его величеству не повезло, и он проиграл мне и моему партнеру. Свой долг он заплатил золотой монетой в 15 рублей. Деньги были специальной императорской чеканки и предназначались для расчетов царской семьи. Мне очень хотелось иметь эту монету как талисман, но у моего партнера, очевидно, было то же самое желание, и ничто не могло заставить его расстаться с императорской монетой. На этих неофициальных вечерах император обычно носил мундир стрелкового полка, который надевал на русскую блузу из розового шелка. Императрица всегда появлялась в вечернем платье с неизменной шляпкой, которую она не снимала на протяжении всего вечера. Когда я первый раз приехала погостить к Ольденбургским, меня представили императрице. Княгиня Борятинская тогда была ее фрейлиной, и перед тем, как представить меня ее величеству, предупредила, что императрица очень стеснительна, и поэтому я сама должна вести беседу и постоянно что-то говорить. Искренняя робость императрицы становилась еще заметнее, когда кто-либо из приближенных императорской семьи позволял себе какие-то бестактные высказывания. Ее величество не могла поставить такого человека на место. Недруги семьи потом преподносили это как согласие императрицы с подобного рода высказываниями. Все это приводило к тому, что ее величество не была популярна у русского народа. Бедная Александра Федоровна, она почти не бывала в беззаботном или веселом расположении духа. Потому я навсегда запомнила ту редкую минуту, когда она вся буквально светилась от юношеского счастья. Это произошло во время катания на санках. Сложно представить себе, что это прекрасное создание когда-либо могло быть скромной и неуклюжей 15-летней девочкой, какой ее впервые увидал будущий муж приехав на свадьбу ее сестры и великого князя Сергея Александровича. Тогда будущая императрица решила, что Николай никогда не женится на ней. Примечание переводчика. На самом деле будущая императрица Александра Федоровна впервые приехала в Россию в возрасте 12 лет. В 1884 году состоялась свадьба великого князя Сергея Александровича и ее сестры Эллы в браке, ставшей великой княгиней Елизаветы Федоровны. Будущий император Николай обратил внимание на внучку английской королевы Алису лишь 7 лет спустя, когда та вновь приехала в Россию. Свадьба принцессы Алисы, ставшей императрицей Александры Федоровной, и Николая II состоялась 14 ноября 1894 года.